Стамбул, 2023 год. Аэропорт Стамбула — это город. Город с гладким тротуаром и ребристым небом. Это не метафора, это факт. Такова была дизайнерская концепция. Даже на широких пешеходных улицах между магазинами стоят указатели по типу городских. Здесь даже есть свои деревья, тянущиеся к этому самому небу и почти дотянувшиеся. Они растут на крышах дьюти-фри. Я снова здесь. Сижу в кафе около розетки, пью апельсиновый сок с осадком из бутылки и не ем миндальный круассан, потому что он, непонятно почему, пахнет сыром. Немного болит спина. И почему здесь не сообразили поставить стулья со спинками? Наверное, чтобы люди не засиживались. До вылета 6 часов, значит, меньше, чем через час объявят гейт. Я думала, что ночь будет тянуться, как в тот раз, когда я была здесь впервые. Но время раскаленным дымящимся локомотивом несет меня навстречу к ней, к моей Москве. Я точно знаю, что прием будет холодным. +2, посмотрела погоду. А сейчас сижу в кафе с видом на бесплатные места, где каждое сиденье облеплено гроздьями пассажиров, их сумок и торчащих из каждой розетки проводов. Стоит стандартный аэропортовский гул. До меня доносятся обрывки разговора трех мужчин за соседним столиком. «Я говорю командиру». «Военные?» «Италия! Италия это! Там надо столько денег!» «Это да! А долго ты документы делал?» «Да у них там требования. Я пошел в нашу мореходку долбанную». «Моряки, не военные». «Женщина летела с Кипра. Москва — финальная ее точка. Она сама с Харькова. Потерялась тут. Туда-сюда. Я помог». Молчат. «Пойдем похаваем». Двое поднимаются, идут к витрине. Один остается и наливает коньяк из стеклянной бутылки в бумажный стаканчик. «Тут-то я вижу вкуснятину. Прикинь, русский салат!» — кричит один из них сидящему. «Через север, через юг, возвращайся, сделав круг!» Это вбежала какая-то девочка, за ней шел уставший отец с рюкзаком и ворохом игрушек, а следом и мой Саша. «Ты доволен, что возвращаемся домой?» — спрашиваю у него. С момента обрушения козырька здания на вокзале прошло несколько дней. Саша успел, вернее, не успел выйти из здания, когда все случилось. Он не пострадал, но так повезло не всем. Трагедия унесла жизни 15 человек.